Глава 527. Ходжар не сразу понял, что находится не во сне. Он так глубоко проник в воспоминания своего предка, что забыл о том, где реальность, а где сон. Так что, осознав себя лежащим на кровати с приставленным к чужому горлу клинком, Ходжар не то чтобы сильно обрадовался. «Наставник!» Ходжар мгновенно развеял черный клинок и попробовал было встать, чтобы низко поклониться, но не смог. Со свистом, выпуская сквозь сжатые зубы воздух, он повалился обратно на подушки. Тело ныло так, будто по нему целый табун леголяди топтался. «Твой учитель», — Орн сел на край кровати, — «он тебе снился?» Он выглядел немного не так, как после рассказов Жана его представлял себе Ходжар. Мечники империи, как, к примеру, Диносы, казались статными и горделивыми аристократами. Меч у пояса они носили с такой же чванливостью, как некоторые дворяне, заслуженные предками ордена. Нет, Ходжар их не осуждал. Он даже в чем-то завидовал. Умение всегда выглядеть королем мира поражало и заставляло смотреть с восхищением. Все же, что бы кто ни говорил, а меч был, есть и, наверное, останется королем оружия. Может, не самым могущественным и убийственным, но возлюбленным народом и в особенности бардами. «Да», — ответил Ходжар. Орн кивнул. В отличие от диносов, в нем не было ни горделивости, ни чванливости. Даже дорогие одежды, которые он сейчас надел, выглядели на нем неуместно. Больше всего наставник Орун напоминал дикого зверя, готового к внезапному рывку. Меч же, который, несмотря на наличие пространственного артефакта, он носил на поясе, и вовсе казался длинным клыком. Все в этом человеке буквально кричало о том, что лучше с ним не связываться в открытом бою. А Торуна так и веяло силой и превосходством. «Иногда и мне мой снится», — вздохнул мечник, невольно сжимая рукоять оружия. «Обычно он орет нечто вроде: «Орон, жалкая бездарность! С такой стойкой ты только мужеложца соблазнишь, а не противника атакуешь. Старый пердун!» «Бывало, я его ненавидел, но с его смертью стало одиноко», — закончил за Оруна Ходжар. С того самого момента, как Травис ушел в дом праотцов, Ходжар ни с кем не говорил об этом событии. Просто не был уверен, что кто-то поймет. «Это был мой четвертый учитель», — продолжил наставник. «Остальных я тоже уважал, но учителем с большой буквы называл только старого пердуна». Ходжар промолчал. Перед ним всплыло лицо мастера из королевского дворца Лидуса. Уважал ли он его? Разумеется. Однако после расставания вспоминал, пусть и с теплотой, но без особых родственных чувств. То же самое касалось и тени бессмертного мечника, встреченного им в Черных горах. Призрак некогда великого воина стал ему учителем на целый год, но сейчас... Да, Ходжар принес клятву, что обязательно посетит дом ярости клинка в стране бессмертных, и поклониться Стелле, оставив там свое наследие и наследие учителя. Но все это было немного не то. Не те чувства, не те глубочайшие признательность и почтение, что он питал к Травису. «По жизни мы встречаем множество наставников, которые указывают нам путь». Орун повернулся к Ходжару. В его взгляде теперь была не только заинтересованность, но и уважение. Но лишь один из них остается в нашей памяти учителем. И видят боги, я не претендую на это звание. Но если так складывается судьба, то я не против стать тебе наставником, юный воин. И Орун, один из нескольких величайших мечников Дарнаса, протянул Ходжару руку. Тот посмотрел в черные глаза, скосил взгляд на алые именные татуировки на плечах и ответил на жест. Они сжали предплечья друг друга. «Но сначала, мой будущий ученик», — Орун поднялся и направился к выходу, — «тебе нужно пройти экзамен на ученика внутреннего круга. Для этого тебе придется заполучить медальон на четвертом этаже. С ним и с рекомендацией одного из наставников или мастеров ты сможешь попробовать пройти экзамен. Если справишься, я стану наставлять тебя на пути Духа Меча». «Спасибо, наставник Корун. Я постараюсь оправдать ваши ожидания». «О, мой будущий ученик, я в этом нисколько не сомневаюсь». Судя по хищноватому тону, Орун не просто не сомневался. Он предвкушал возможность отыграться за все те уроки, что ему некогда преподал его собственный учитель. Когда Орун вышел, Хаджар остался в лекарском крыле абсолютно один. Он смотрел на высокие потолки, белого цвета, украшенные лепниной и каким-то небогатым орнаментом. Из окна виднелось общежитие полноправных учеников. Сейчас около него кипела жизнь. Народ обсуждал поединок Диноса и Тараза. Удивительно, но победил последний. Никто не ожидал, что старший наследник боевого клана проиграет каким-то Таразом, в основном специализирующимся на торговле и спекуляциях. «Ну, хоть кто-то из Диносов проиграл», — с легкой полуулыбкой подумал Хаджар. Нет, он прекрасно понимал, что полностью и безоговорочно проиграл Диносу. Можно было сколько угодно успокаивать себя словами о том, что у Диноса имелись императорские артефакты и боевые техники уровня неба, но все это тоже является частью силы адепта. Не будет же в реальном, недуэльном бою Хаджар просить противника отказаться от техник и доспехов, которые лучше, чем его собственные. К тому же не стоит забывать, что и сам Хаджар владел зовом, сердцем своего предка-дракона, а также черным клинком самого врага. У каждого в этом мире имелись собственные козыри. Просто в данном случае карты Хаджара оказались биты. «Забавно», — подумал Хаджар, с трудом вставая с постели. «Сколько уже прошло с тех пор, как я и проигрывал драки?» И вправду, если задуматься, то Хаджар за все те годы, что носил на поясе клинок, почти никогда не проигрывал в битвах. Количество его проигрышей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но недаром мудрецы говорят, что неудача — кузня победы. Те, кого провалы на пути к цели сломают, останется никем, но будут и те, кого они сделают сильнее. Только такие и добьются истинного величия. Доковыляв до ближайшего стула, Хаджар собирался использовать его вместо ходунков. С удивлением он обнаружил, что рядом с его собственной одеждой, перекинутой через деревянную спинку, на сидушке мирно сопит маленькое животное. «Азрея!» — воскликнул Хаджар. Он подхватил котенка под передние лапы и, подняв на уровень лица, немного потряс. «Где ты пропадала, пушистая разбойница?» — спросил Хаджар. В ответ прозвучало лишь сонное сопение. Азрея даже глаза не приоткрыла. Слегка выпустив когти, она цапнула Хаджара по груди. Жест весьма привычный. Таким образом, она пыталась забраться за пазуху. «Ну ладно», — он положил котенка обратно на сидушку. «Потом расскажешь, маленькая путешественница, что видела и где была». Накинув одежды и убрав котенка за пазуху, Хаджар, используя стул немного не по назначению, вышел на улицу. Сначала, зажмурившись от яркого солнца, он вдохнул полной грудью. Странно, но после разговора с наставником Оруном у него словно гора с плеч свалилась. Будто исчез тяжелый груз, давивший на него все это время. «Ты, на удивление, быстро восстанавливаешься, Хаджар Дархан, принц Лидуса». Хаджар обернулся. Прислонившись к стене, стояла Анис. Все в том же наряде, что и прежде, она показательно держала ладонь у рукояти меча. «Анис!» — приветственно кивнул Хаджар. «Мне только вот что любопытно», — продолжила девушка. «Принц Лидуса, также известный как Безумный Генерал, вот уже почти 5 лет как находится в розыске за устроенный им переворот и восстание против империи. А еще родился он совсем не 16 лет назад, а все 30. Хаджар не был бы собой, если бы позволил поддаться панике из-за слов юной девушки. Может, и бывшей старшей наследницы великого клана хищных клинков, но тем не менее юной девушки, к которой Хаджар питал весьма горячие чувства. «Что ты хочешь этим сказать?» Анис прищурилась. Какое-то время они играли в гляделки. «Не знаю», — пожала она плечами. «Ты находишься в школе Святого Неба, а значит, прошел испытание на возраст. Никому еще не удавалось обмануть этот тест, так что вряд ли ты безумный генерал. Мне лишь непонятно, зачем ты себя за него выдаешь». Хаджар не питал особых иллюзий на тему неопровержимости теста. Если смогли они с Эйненом, то наверняка такой же трюк удавался и кому-то еще. «Ничего не имеющим простолюдинам порой надо иметь кумиров», — пожал плечами Хаджар. «А так уж вышло, что мы с безумным генералом тезки». «Так значит, Хаджар Дархан и безумный генерал — два разных человека?» — стояла на своем Анис. Хаджар посмотрел на север. Там, над военным портом Даанатана, собирались корабли. Фрегаты, линкоры, галеоны, каравеллы, бриги и без счета небольших лодок. Так, ничего и не ответив, Хаджар отправился на поиски Эйнена.